Глава 27. От расплаты не сбежать. Адриан. «И на кой черт ты меня с собой потащил? Позорился бы один». Я делал вид, что не замечаю взгляда приглашенных молодых барышень. Они надеялись, что мы и к ним подойдем с предложением покружиться по паркету. «Отказала». Со стороны Дрейка донеслось недовольное фырканье. «Она мне отказала». «Ты правда думал, что леди Лория с радостью примет твою руку?» Удивленно посмотрел на друга, которому было явно не по себе от произошедшего. Ведь раньше с ним такого никогда не случалось, как и со мной, собственно, тоже. Мы с ним посещали балы, но в танцах редко принимали участие, только если наши матушки настаивали. А так, чтобы по собственной воле пригласить кого-то. В общем, я решился впервые, чтобы поддержать Дрейка. И получил отворот-поворот. Неприятно, скажу честно. Она возненавидела тебя. Думаешь? С серьезным видом молодой граф посмотрел на меня. Знаю, и я, между прочим, тоже. Недовольно прищурившись, друг нахмурился. Чувствовал себя неловко, и мне не нравилось это ощущение. Конечно же, я не поверил, что новоиспечённая виконтесса Санса, новость о которой вергла всех в шок, отказала мне из-за реально подвернутой ноги. Был уверен, барышня сделала это намеренно. И леди Лория тоже. Помнила их взгляды, когда мы столкнулись в чайном домике. Эти две леди недолюбливали нас с Дрейком, и нужно быть самыми настоящими идиотами, чтобы пригласить их на танец. Понятное дело, уважающая себя девушка с удовольствием откажет, тем самым щелкнув по носу. Собственно, именно это они и сделали. Кто-то кружился по паркету, двигаясь в такт льющейся по залу музыки. Кто-то сбился в кучке, обсуждая новость, которая еще долго не будет давать всем покоя. А кто-то сгорал от стыда и ярости, стоя в стороне от всех. Сейчас точно не осталось никаких сомнений. Те Вероны, репутация которых раздавлена окончательно и восстановлению не подлежит, действительно совершили что-то страшное и ужасное, раз леди Санса отказалась от них. Будь это не так, виконт Оберон ни за что в жизни не подставил бы свою семью под удар, связываясь с этой девушкой. Внимание сместилось на сереброволосую леди, холодность которой задела меня. «Довольно, да, что отказала мне», — спрашивал у нее мысленно, наблюдая, как она улыбается, глядя на свою новоиспеченную сестру. Только хотел отвести взгляд, как заметил молодого маркиза Оулша, что подошел к ней, приглашая на танец. Замер, ощущая, как в груди разрастается раздражение. Не представлял, что будет, если она отправится с ним танцевать. Хотя почему не представлял? Знал. Это будет для меня самым настоящим унижением. Причем публичным. Ведь все видели, что я получил отказ. «Давай напьемся». Очень даже вовремя отвлек меня Дрейк, настроение которого упало ниже некуда. К черту все эти балы. Никогда их не любил. В другой ситуации я бы отказался, все-таки невежливо покидать вечер танца в самом его начале. Но сейчас мне почему-то стало плевать на приличие. Бросив недовольный взгляд на леди Сансу, стиснул зубы. На мое счастье, она не отправилась танцевать. Но и маркиза Оулша прогонять не спешила. Они стояли рядом друг с другом и о чем-то мило болтали, в то время как ее сестра кружилась с отцом по паркету, лавируя между парами. «Чего замер?» — услышал я голос Дрейка, пребывающего не в самом лучшем расположении духа. «Идем». «Идем», — кивнул ему в ответ. «Все равно здесь делать нечего». Ночью этого же дня. «Но зачем?» Киора не понимала суеты ее матушки, что поспешно паковала багаж. «Я не хочу». «Сделай так, как я тебя прошу», — перебила ее баронесса. «И прекрати спорить». «Но...» «Слушай свою мать». Барон Тиверон показался в дверном проеме. Черты его лица выглядели ожесточенными, а в глазах виднелась леденящая душу ярость. «Погостишь у своей троюродной тетки». «Но она живет на окраине города, в деревне». — не выдержала Киора, повысив голос. «Вот и отлично», — прикрикнул на нее барон. «Говорят, там прекрасная природа». Киора не понимала, почему ее отсылают одну в ночь, почему не жалеют и не успокаивают, ведь теперь не осталось ни шанса на то, что помолвка с Адрианом состоится. А вот ее родители все прекрасно понимали и пытались спасти свою единственную дочь. Барон Жерьен присутствовал на этом балу. Он вел себя, как и всегда, неприметно, внимательно наблюдая за всеми. Этот старик никогда не был идиотом и сразу понял, что шансы вернуть мерзавку Сансу равны нулю. Виконт мало того, что взял над ней опеку, так еще и удочерил, пожаловав свой титул. Данная информация не укладывалась в голове. Произошло что-то нереальное. Аристократы так дорожат своим состоянием, своим положением в обществе и связями, что никого чужого и близко ко всему этому не подпускают, а тут. «За что?» — пискнула Киора, вынеся этот бал с огромным трудом, украдкой глотая горькие слезы. «За что мне все это?» «Тебе пора ехать», — торопилась баронесса, желая обезопасить свою дочь и спрятать ее на первое время. Подальше от барона Жерьена. Да, долг перед старикашкой был огромным, но тетка Санса верила, что они с супругом смогут найти решение этой проблемы. Вот только для начала нужно спрятать Киору. Их девочка не переживет, если ей скажут, что она станет супругой лысеющего сморчка с полусгнившими зубами. Шмыгая носом, Киора неспешно поплелась на выход. «Поторопись», — суетливо подталкивала ее баронесса. «Экипаж уже ждет». Они, намеренно не зажигая фонарей возле дома, вышли на окутанное темнотой ночи крыльцо, осторожно спускаясь со ступеней и направляясь к воротам, за которыми и ожидал экипаж. «Эту ночь придется провести в дороге», — произнесла баронесса. «А завтра сможешь остановиться в таверне. Через 3 дня доберешься до своей тетки». Остановившись перед городской каретой, она обняла всхлипывающую Киору. «Старайся вести себя менее заметно», — давал ей наставление отец. «Как проблемы решатся, мы заберем тебя», — погладил он дочь по волосам. Распахнув дверцу экипажа, барон хотел поставить багаж внутрь, но в ту же секунду замер, чувствуя, как леденящая душу тревога расползается под кожей. «Райлор», — позвала тетка своего супруга, — «не время тележиться». Вот только вместо этого отец Киора начал медленно отступать, так и держа багаж дочери в руке. Баронесса с Киорой взволнованно посмотрели на него. И тут, как по мановению волшебства, тучи выпустили луну из своего плена. И ее серебро упало на землю, освещая сидящего в экипаже мужчину, от одного вида на которого сердца всего семейства Тиверон испуганно ухнули вниз. «Барон Жирь...» — пискнула тетка Санса. «Жирьен?» «Доброй ночи вам», — как ни в чем не бывало кивнул им старик, злобно сощурившись. «Собрались куда-то на ночь глядя.